Глава 4. Ночные забавы по-африкански. На лестнице зашуршало и вспыхнул узкий луч фонаря. Кайда мысленно чертыхнулся. Еще 11 нет, а темно, как в Африке. Осторожные шаги приближались. Достигнув второго этажа, все стихло, исчез луч от фонаря. Неожиданно из-за черных облаков выкатилась луна, яркая, словно спелый лимон, и в дверном проеме майор различил силуэт человеческой фигуры. «Иваныч!» – тихо позвал Кайда. «Саша? Ну, слава богу!» Смирницкий выдохнул. «Фонарь не зажигай, в здании окна, двигай ко мне!» Александр дождался, когда полковник приблизится. Они повернули налево и, пройдя несколько метров, оказались в глухом помещении. «Вадим Иванович, а ты в форме, не разучился в шпионов играть?» В темноте улыбнулся Кайда. «Какие наши годы, приходится соответствовать, чай незаведующим на складе прохлаждаюсь». В голосе Смирницкого слышалось напряжение. «Мы обсудили вашу записку, ректор исчез, охрану нейтрализовали корректно, трупов нет. Вы правы, на боевиков или грабителей не похожи, а на спецназ – да. Есть установленные офицеры разведки французов. Присядем, в углу есть ящики». Кивнул в темноту майор. «Четверо, в конверте данные на них. В стране дислоцирован усиленный саперным взводом батальон, десантники. В столице рота и саперы, по роте в городах Баур и Бамбари». Полковник протянул Кайде увесистый пакет и присел на ящик. Майор устроился напротив. «Есть идеи, где держат ректора? Эфир сканируете?» «Переговоры прослушиваем. Обычная рутина. Правда, один раз была короткая передача, не совсем обычная. На французском. Некто с позывным «Пантера» сообщал Альбатросу, что ужин на 5 персон удался. Все гости здоровы, а хозяин за ним мог». Смирницкий замялся. «А что конкретно насторожило?» Александр попытался в темноте разглядеть лицо собеседника. «Куда там? Африканские ночи, дело темное». «Во-первых, такие позывные в эфире раньше не звучали. Передача была в 4 часа утра. Во-вторых, охранников у Туадера было 4. В-третьих, Пантера разговаривал на койне. Это не диалект определенного народа, а язык межнационального общения. В нем много французских слов. Местные на нем не разговаривают, используют при разговоре с иностранцами. Отсюда вывод. Собеседник, этот альбатрос, не местный, и французский у него, как у парижанина. Я специально прослушал запись несколько раз». Полковник даже голос понизил. Кайда, поднявшись с ящика, немного потоптался на месте, стараясь не делать шума. «Французы? Не факт. В республике авантюристов полно, так?» «Так. Примем к сведению. Вадим Иванович, если ректора не вывезли из города, где могут держать?» Было слышно, как Смирницкий пожевал губами. «Есть мыслишка. Рядом с речным портом Отмель. На ней брошенные баржи. Без лодки не добраться. Река Убанги бедна рыбой. Ловят без меры, а крокодилов завались. Местный пляж Бангтау огорожен стальной сетью. Там безопасно, хотя купаться не советую. Часто народ пропадает». «На барже? Неплохая идея. Рядом с городом. При нужде тело за борты нема концов. Крокодилы будут благодарны. Надо проверить, но как?» Майор замер, размышляя. «Напротив Отмели тянется улица с ночными клубами. Одно из зданий на реконструкции. По каким причинам, не могу сказать, но уже полгода работы не ведутся. Вот если оттуда хороший бинокль найдем, направленный микрофон имеется». Вслух размышлял полковник. «Сделаем так. Мы выдвигаемся туда. Какой клуб самый посещаемый иностранцами? И чтобы бордель был». Кайда закончил размышления. «Лас-Вегас как раз рядом с заброшенным стоит». Смирницкий тоже поднялся с ящика. «Кроме бинокля и микрофона нужно оружие и снаряжение. 3 пистолета и снайперская винтовка. Все с глушителями. Пару-тройку гранат со слезоточивым газом. Приборы ночного видения. 2 гидрокостюма. Ласты, маски с трубками. Противогазов 3 штуки. И ультразвуковые приборы для отпугивания крокодилов. Нужна надувная лодка для четверых с мотором. Да, чуть не упустил. Продукты на 2 суток и аптечку соответствующую. Сможете найти все?» В голосе майора прозвучало сомнение. «Пистолет ГЛОК-17, винтовка Штайрман-Лихер SSG-04 подойдет?» — усмехнулся полковник. «Круто, не ожидал. А с остальным как?» Александр повеселел. «Все будет. Гидрокостюмы в прошлом году наши туристы оставили. В ночном клубе побуянили, а платить нечем. Я и купил всю амуницию. Парни планировали в озеро Чат понырять, а выпивать начали еще в самолете. Продолжили уже здесь, кстати, в Лас-Вегасе. Вместо Чада в кутузку угодили. Пришлось спасать бедолаг», — улыбнулся Смирницкий. «Тогда через 3 часа рандеву. У брошенного клуба название имеется?» «А как же? Поко?» «Да, коротко и емко», — хмыкнул Кайда. «Африка, мля». Такси, вырулив на проспект Независимости, быстро помчало к центру города. По обочине росли многочисленные пальмы. Фонари скупо освещали проезжую часть, за которой в густом мраке мелькали тени низких построек. Лишь ближе к центру стали появляться многоэтажки, не обремененные излишней иллюминацией. Справа мелькнуло пятно АЗС, и через минуту автомобиль катил по кругу площади Республики. Триумфальная арка в древнеримском стиле напомнила о недолгом правлении императора-каннибала Бакассы. Сделав почти полный круг, машина свернула вправо. Виртуозно объезжая многочисленные выбоины в асфальте на бульваре генерала де Голля, такси выкатило на берег Убанги. Сияющие вывески Лас-Вегаса в черноте африканской ночи были видны издалека. Носорог ледоколом, рассекая пеструю толпу разновозрастной публики на забитой автомобилями парковке, очутился перед входом в клуб. «Наглядная агитация. Читать, писать не умеем, зато стволы у каждого первого», – прокомментировал здоровенный плакат у двери Чупа-Чупс. На белом полотне, освещенном софитами, были изображены автомат, нож, граната и пистолет, перечеркнутые красной полосой. «Пару часов скромненько тусуемся, как пенсионеры на отдыхе, и линяем по-английски, не прощаясь», — напомнил Кайда, первым направляясь ко входу. «Отличное место, обзор прекрасный, все 3 посудины, как на ладони, даже на крышу нет нужды вылазить». Чупа-Чупс, стоя у окна на 2-м этаже, в бинокль осмотрел реку. В темноте отмели не было видно, а баржи чернели прямо перед ними. «Микрофон настроил?» – повернулся майор к носорогу. Тот возился со штативом, выбирая место для установки. «Момент, командир. Техника знакомая. Проблем быть не должно». Кайда дремал, раскатав прямо на бетонном полу коврик из поливинилхлорида. Рядом спал Чупа-Чупс, сложив ладони под голову. «Командир, есть движение. Баржа в середине». Носорог, с минимальным комфортом устроившись на раскладном кресле, замер перед монитором ноутбука. Майор, быстро поднявшись, прильнул к окулярам бинокля. «На палубе чисто, рубка пустая, люки закрыты. Подожди-ка, на юте открыт наполовину». «Микрофон улавливает как раз движение в трюме ближе к корме. Несколько человек, точнее сказать не могу. Наши клиенты». Капитан поднял глаза на Кайду. «Не факт. До темноты наблюдаем, потом определимся. Пойду-ка с крыши гляну». Майор снял с гвоздя в стене панаму и направился к лестнице на чердак. «Через час стемнеет, пора экипироваться. Костюмы померили?» Кайда кивнул на 2 черных рюкзака. «Немного тесновато, но это не помеха. Лишь бы ультразвук не подвел. Желания схлестнуться с крокодилами нет», — ухмыльнулся носорог. Чупа-Чупс и носорог, облачившись в гидрокостюмы, уже заканчивали разбирать аппаратуру, когда послышался тонкий звук лодочного мотора. Майор, помогавший укладывать вещи, схватил бинокль. «Моторка отошла от пирса. Идет к барже. На борту 1 персонаж. Чую, наш клиент. Зашевелились телепузики. Поторапливаемся, парни».